Орел и куры. Желая светлым днем вполне налюбоваться, орел под небесью летал и там гулял, где молнии родятся. Спустившись, наконец, из облачных вышин, царь-птица отдыхать садится на авин. Хоть это для орла насесток незавидный, но у царей свои причуды есть. Быть может, он хотел авину сделать честь, или не было вблизи ему по чину сесть ни дуба, ни скалы гранитной. Не знаю, что за мысль, но только что орел немного посидел. И тут же на другой авин перелетел. Увидя то, хохлатая наседка толкует так своей кумой: «За что орлы в чести такой? Неужели за полет, голубушка-соседка? Ну, право, если захочу, с авина на авины я перелечу. Не будем же вперед такие дуры, чтоб почитать орлов знатнее нас. Не больше нашего, у них ни ног, ни глаз. Да ты же видела сейчас, что понизу они летают так, как куры». Орел ответствует, наскуча вздором тем: «Ты права, только не совсем. Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться. Когда таланты судишь ты, считать их слабости, трудов не трать напрасно. Но чувствуя, что в них и сильно, и прекрасно, умей различные их постигнуть высоты».